Глава 10. Тандем. Библиотекарша, естественно, спросила, откуда я явился такой загорелый и обветренный, и даже предположила, что я был на Сейшелах. «Помилуйте, Галина Владимировна, я даже не очень понимаю, где они находятся, эти острова. Был на Ольхоне». «О, Михаил Валерьевич, а вы смотрели фильм «У озера»?» Подколола неплохо. «У озера» — это известная картина Герасимова, режиссера, имя которого носит ВГИК. В этой картине рассказывается о борьбе одного профессора против строительства ЦБК на Байкале. Профессор там, кажется, получает сердечный приступ, когда комбинат построен. «Галина Владимировна, технологии ушли вперед, и наш завод не ЦБК, мы целлюлозу не варим». «Да? А история-то похожая. Кудымова зачем посадили?» «Еще не посадили, он вымогал у нас деньги». «А что же вы тогда об этом не раструбили?» Резонный вопрос. Да вот как сказать, что прокуратура отказалась размещать официальный релиз, а вместо этого начала проверку уголовного дела? Я звонил в пресс-службу несколько раз, просил, умолял, требовал. Мне нужно было простое официальное сообщение. Дело возбуждено, состав такой-то, статьи такие-то. Все. Обычно прокуратура размещает такие сообщения. Но тут упорствовало, и я начал подозревать, что неспроста. Без этого сообщения я не мог опубликовать официально от завода видео с камер, фотографии митинга и сделать цельную историю о негодяе, который будет наказан. Илья Дмитрич и просто Илья, однако, не беспокоились. Они уверяли, что все в порядке. Чего задумались? Рочева не останавливалась, вынимала купленные на средства гранта книги из коробок. Мы для того тут в очередной раз и собрались, чтобы их каталогизировать и расставить по полкам. Да так. Так что не раструбили-то про Кудымова? Рановато. А денег много просил? 1,5 миллиона. Понимаете, парень решил крышевать завод. Обещал, что тут жалобы никто писать не будет и даже к заводу близко не подойдет. Ну, это он вряд ли бы обеспечил. Вышел из библиотеки и увидел знакомую девятку, которая громыхала вниз по улице. Тут же сделал пару звонков и убедился, что да, Кудымова отпустили. Совсем. Дело закрыто. Прокурорские заметили, что Илья включил в материалы дела видеозапись с той первой нашей встречи, которая состоялась еще до возбуждения уголовного дела. То есть выходило, что менты начали следственные мероприятия, когда само дело еще официально не было заведено. А так, конечно, не положено. Адвокат Грицун, присматривающий за делом, уверял, что мне лично надо бы радоваться, что прокуратура не отыскала тут еще и состава провокации, а могла бы подтянуть и это. По счастливому совпадению Герман был на заводе и консультировал нового эколога, бывшего чиновника Росприроднадзора, которого Велесов удачно переманил на завод. Я собрал совещание. Велесов, Герман и наш новый эколог Даниил Барсов. До боли упорядоченный и четкий, лет 35, щекастый и очкастый, сидели за столом напротив меня. «Товарищи, Игорь Дмитриевич, у нас нет выбора. Нам надо поселить выхухоль на реке прямо около завода». Даниил, который не ожидал таких резких движений в первые же дни работы, шмыгнул носом и поправил очки. «Речь идет о реинтродукции краснокнижного зверя?» — уточнил он. «Именно». Герман заулыбался, у Велесова тоже заблестели глаза. «Это пиздец, Михаил Валерьевич», — прокомментировал директор мою идею. «А какие у нас есть варианты? Сейчас этот дурак Кудымов с его-то тупостью и упорством добьется какой-нибудь комиссии, а вы, Игорь Дмитриевич, будете объяснять со скамьи подсудимых, зачем вы тут всю выхухоль уничтожили. Надо изучить вопрос. Возможно, адвокаты сумеют выработать тактику судебной защиты?» Продолжал шмыгать Даниил. «Нет, так не пойдет. Если мы до суда дойдем, нас тут выебут и высушат. Вы знаете, сколько выхухоли вообще? То ли 12, то ли 16 тысяч. А у нас тут, по этой выхухолевой переписи, было когда-то 120. 180, — поправил Герман. 180 особей из 12 тысяч. Это мы какой-то геноцид тут учинили, если по документам посмотреть. Каждую 65-ю выхухоль погубили. «Герман, вы, пожалуйста, помогите Михаилу Валерьевичу с поселением выхухолей». «Дело вообще-то подсудное», — парировал Герман. Вы можете этим не заниматься, но если останетесь, мы вас как следует застрахуем», — подмигнул Велесов. «Я, пожалуй, пойду, это вне моих должностных инструкций. Даниил выводы сделал быстро, Даниил не хотел иметь дело со зверекрадами. Мы же с Германом отправились в один из центральных регионов, чтобы переговорить со светилом выхухолезнания, уважаемым профессором биологии. Герман, правда, считал, что дядька этот полоумный, зато он знал выхухоль от подвижного носа до кончика хвоста, защитил кандидатскую и докторскую по этому зверю и годами торчал там, где сохранились большие популяции этой крысы. Мы предварительно обсудили между собой, как попытаемся предложить известному биологу украсть выхухоль из одной реки, чтобы поселить ее на берегах реки другой. По сути, мы отправлялись за подельником, чтобы создать шайку и приступить закон. Нашего собеседника и, возможно, в недалеком будущем сокамерника звали Юрий Юрьевич Ладный. И насчет него Герман оказался прозорлив. Одно только его жилище выдавало в нем человека не от мира сего. Фанатика, монаха, сумасшедшего. Все сразу. Когда мы нашли ветхий домик где-то среди леса в низине, прямо у реки, дверь была не заперта, но внутри никого не было. Домик был прекрасным образцом жилья то ли барахольщика, то ли беспорядочного скопидома. Все от пола до потолка было забито книгами, посреди большой комнаты стоял компьютер, на столе лежала гора жестких дисков допотопных времен, флешки, фотоловушки, распечатанные снимки, фонари, какие-то веревки, снасти, сети, микроскоп, весь в грязи и пыли, будто к нему врывался человек по уши в глине, чтобы срочно рассмотреть добытые образцы, косточки и черепки, выхухолевые, лежавшие в коробочке у микроскопа. Мы обнаружили кровать, захламленную до такой степени, что спать там было негде. Прошли жилище насквозь и вышли во двор, к небольшому срубу, который оказался баней. Там тоже был бардак. И в предбаннике, и в парилке груды малосвязанных друг с другом предметов. От посуды до весел, от сапог до оленьих рогов. Все это красноречиво указывало на то, что ученый еще и не моется. Между домом и баней находилось нечто вроде места для отдыха. Балаган с навесом, кострище, которое давно не разжигали. Мы сели, закурили и стали ждать, потому что ученый был не на связи. Ладный действительно забыл о назначенной встрече и вернулся только к ночи. На голове он нес резиновую лодку, пришел с реки. О звонке Германа вспомнил с трудом. Ладный усадил нас на табуретки, скинув с них вещи на пол. «Ну что ж, молодые люди, выпьем чаю?» «Давайте», — согласился Герман. Ладный наклонился, ткнул рукой где-то под столом. Тут же раздалось шипение чайника. Герман принялся объяснять Ладному ситуацию с заводом, и тот неожиданно быстро, буквально через пару предложений, перебил его. «Как же, княжеский заказник. Все никак не доберусь туда. Говорите, ни единой особи?» «Ни единой. Мы сами искали. В диалоге с ученым мы заранее отвели главную роль Герману». «Ну, хохуля — зверь неприметный. Ее и специалисты не могут порой найти. Что же о вас говорить?» «Мы по вашему учебнику». «Да? Ну, ежели вы инструкции соблюдали, да не нашли, стало быть, и нет хохули». «Впрочем, я так и думал. Там лет 25 назад было половодье серьезное, а норы, судя по описанию берега, у хохули там невеликие, поэтому не удивлюсь, если вся популяция исчезла за неделю». Он так и называл — хохуля, ласково и нежно своих подопечных. «Я тоже читал о том половодье», — поддержал Герман. «Так. Печально, очень печально. Ведь в целом там неплохие условия для хохули». Ученый замолчал, будто в память о погибших зверьках. «Простите, а почему вы именно выхухолью занимаетесь?» Я не выдержал этой странной паузы. «О, хороший вопрос, молодой человек. Вы знаете, что на самом деле выхухоль — единственный зверь, который в научном мире открыто зовется русским? То есть научно это русская выхухоль. Русская, понимаете? И ни единого русского зверя больше не существует. Вот только выхухоль. В некотором смысле это наш национальный зверь. Многие полагают, что таким тотемным зверем для нашего народа служит медведь, но нет никакого русского медведя. Есть медведь бурый, есть медведь белый, полярный, Урсус арктос, гризли, панда. А вот выхухоль русская. У нас ее никому не отнять. Она наша. Потому ее надо беречь, надо изучать. А между прочим, это животное скрытное, тихое, малозаметное. Ну и кроме прочего, зверь древний. Зверь на самом деле живучий, природа постаралась. Вот мамонты появились позже хохуля и вымерли с 10 тысяч лет тому назад. А хохуль живет. Только представьте, он видел общего предка медведя и моржа, а сам уже был таким, каким мы его видим сегодня. Ладный говорил без продыху минут 15, отвечая на один единственный вопрос. Перемежал интересные факты о редком виде и мировоззренческие убеждения. Выхухоль для него была не только национальным символом, но и национальным характером, и даже национальной идеей. Потом снова замолк, снова принялся тактакать под нос самому себе. Натактакавшись вдосталь, резко развернулся ко мне. «Ну, словом, вы хотите интродуцировать хохулю на эту, стало быть, всполошню?» «Да». «Отличный проект, и вы не нашли бы никого лучше вашего покорного слуги. Может, разве что Устюжанов, но он что-то в последнее время мало полевой работой занимается. Староват уже, лет на 20 меня старше, Владлен Семенович». «А вам, простите, сколько?» 70. Да-да, на 20 лет старше. Надо не забыть его с юбилеем поздравить. Ну что, молодые люди, когда мы в дорогу?» «А вы вот так запросто?» — поразился Герман. «А что ж, по-вашему, должно меня тут держать? Хохуля в присмотре не нуждается, я ей только жить мешаю, но таков уж труд исследователя. Без беспокойства животных не обходится». «Вас скорее должно останавливать то, что мы собираемся нарушить пару законов». «Да кто же их соблюдает, молодые люди? Если б я соблюдал весь этот бумажный раскардаш, что демократы навыдумывали, с ума бы сошел. Вы же вот сидите сейчас под крышей? Сидите. А это что же? Самострой». «Самострой, так-так-так. Стало быть, что, снести его надо?» «Ну, одно дело самострой...» «Да это все мне не сказать, чтоб было любопытно. Было бы, изучил бы, читать, знаете ли, умею. Но все, не надо об этом. Пусть они скот выпасают по закону, а мы выхухоль спасать будем. Это значит, молодые люди выше всякого закона. Одно только важно нам прояснить. А есть ли достаточные средства на такое непростое дело? Хохулю надо отловить, но это я сделаю. А дальше понадобится вести. Причем вести нежно, она же зверь боязливый, хрупкий. Она от хлопка в ладоши и погибнуть может. Да-да», — затвердил, глядя на наши удивленные лица, Ладный. «Хохуля очень пугливая. Для ее спокойствия необходима полнейшая тишина, особый температурный режим, сколоченные специальным образом ящики, корм. Да и вести к вам не близко. Это все потребует средств. Необходимо будет выкопать ей норы загодя». Условий было много, но мы поняли, что завод может все это профинансировать. Это все много дешевле, чем один единственный штраф. Через пару дней мы с Германом зашли к Велесову ровно в тот момент, когда Кошечкин докладывал ему, что некто ходит вдоль завода у дальнего цеха, то бишь на территории заказника. «Это выхухоли вет Ладный. Пусть шарится», — сказал я Велесову. Тот посмотрел на меня серьезно. «И когда ваши выхухоли колонизируют берег?» И, не дав мне ответить, сам продолжил. «Блядь, это даже звучит чертовски интересно. Выхухоли колонизируют берег. Только в России такое можно вслух сказать, и это будет насущный вопрос при производстве тисью. Анекдот. Игорь Дмитриевич, мы только начали. Дайте время и денег». «Михаил Валерьевич, а давайте вы свой бюджет на это пустите. Матвей Лукич потом будет спрашивать, что я делаю с деньгами. Он считает, что я должен тратиться только на репортажи и публикации». «А вы на это вообще деньги тратите?» «Ну, процентов 20. Я ж пиарщик, а не рекламщик». Мы собрались выходить, но Велесов решил спросить вдогонку. «Миш, слушай, а сколько вы этих выхухолей привезете?» «Ладный, говорит, надо штук 10. Ну, 5 пар». «О, прям семьями?» «Хохуля однолюб. Его по одному нельзя, помрет с тоски». Так Ладный сказал. «Глубоко, Петька, мы в животный мир влезли». Ладный изучал и картографировал берег, искал какие-то личинки стрекоз и жуков, взял пробы грунта и растительности со дна реки, в них тоже ковырялся. Затем рыбачил, поймал старую щуку, обрадовался. Ладный бродил везде с утра и до ночи, взял у Германа всю документацию по пробам воды, съездил и перезнакомился со всеми сотрудниками заказника «Красное болото» и, наконец, через полторы недели неустанных трудов, сияя, сообщил нам, что место для выхухоли вполне пригодное. И будь сам Ладный хохулью, он бы с удовольствием вырыл бы нору там. Правда, ученый выдвинул несколько требований, большей частью финансовых и технологических, но было и производственное. Отвернуть вентиляционные трубы завода, которые, на его взгляд, сильно шумели, выпускали какие-то излишки пара перед планово-профилактическими работами, что-то такое. Вопрос был переадресован Велесову. «Михаил Валерьевич, вы там часом не охуели с вашей биологией. Еще давайте завод развернем, чтобы выхухоли было светло». «Игорь Дмитриевич, вам напомнить, что будет, если выхухоль окочурится? Понимаю, что вы такое не проходили в Германии и Японии, потому что там нет выхухоли, но у нас на Руси она есть, и давайте сожительствовать с ней в мире». «Да ладно, я ж так просто». Велесов принялся смотреть в смету. «А зачем нам 18 видеокамер?» «Мы установим наблюдение за выхухолью. У нас теперь не подпольное переселение зверей, у нас там целый научный проект, согласованный с заказником». С той поры в мое резюме можно добавить уникальный для пиарщика, но, скорее всего, бесполезные строчки. «Умею делать семейные норы для выхухоли и контролировать устройство видеонаблюдения для выхухолевых нор». Мы с Германом аккуратно выкапывали что-то вроде махоньких траншей от воды вверх вдоль берега, чтобы потом поставить там камеры, провести провода и затем возвести толстые стенки, покрытые грунтом и дерном. Ладный строго контролировал планирование жилищ, нарисовал нам подробные схемы, размеры, а сам отбыл ловить зверьков в места, где их довольно много. Он планировал взять зверей из двух популяций. Так, через поколение, потомство вышло бы крепче. Выкопать жилье для выхухоли – дело не самое простое. Поначалу надо подплыть к месту на лодке, потому что к большинству мест с берега подойти нельзя, мешает густая поросль ивняка. Ладный специально подобрал участки так, чтобы выхухоль была в безопасности. Строительные работы ведутся из воды, и надо стоять на не самом твердом дне, отчего у нас, белоручек, болело все, хоть объемы вынимаемого грунта и были небольшие. Копать надо не внизу, а на уровне от колена до груди, в зависимости от заиленности дна, от структуры норы, личной ловкости и роста. Ошибиться страшно, потому что Ладный предупредил, что выхухоль не только пуглива, но и привередлива. Ей надо угодить, апартаменты должны быть первого класса, иначе и начинать ничего не стоит. В день третий мы по привычке чуть отошли, чтобы посмотреть, какой получается у нас нора, совпадает ли с проектом Ладного, и тут, на высоком берегу, в просвете между ивами, я увидел Кудымова. «Здорово, Миша!» — крикнул он, поняв, что я его заметил. «Здорово, Олег!» «Чё делаешь?» «Червей копаю». «И как?» «Нормально, жирные». «Гляжу, они сантиметров 15 в диаметре». «Такие вот черви в кряжеве пошли». «Зря я тебе рассказал все про выхухоль. Ты ж экоактивист. Молодец, что рассказал. Для природы полезно». «Ничего, это еще не все. Жди сюрпризов». Илья был честный, еще не сгоревший на работе опер, который пошел в менты, чтобы ловить негодяев. Поначалу меня удивило, что человеку уже под 30, а он все еще рискует, вписывается в такие дела, как наши. Но позже я узнал его историю. Отец его был сыщиком, погиб на задержании, сунувшись вперед, и сын нес идеи отца, идеи жесткой борьбы со злом, когда правила существуют только до тех пор, пока не мешают делу. Иначе говоря, Илья был настоящим сыщиком, которому не чужда анархия. Сел напротив меня в кафе на окраине райцентра, вслух ничего не заказал, но ему принесли кофе 3 в 1, и мне от чего-то принесли тоже. Поначалу выслушал меня, а я, чувствуя, что не очень-то он мне доверяет, чуть рассказал о себе, упомянув волонтерское прошлое, сотрудничество с московскими операми, вставил пару жизненных историй про ментов. Илья немного оттаял и согласно кивал, когда я поделился соображениями, что не просто так дело Кудымова закрыто. «Смотри, что мне известно», — ответил он. «Кудымов точно связан с прокуроршей, с Чибисовой. Его дело закрыла она. Хотя вообще легко могла бы простить нам косяк, просто дать пересобрать материалы без первого эпизода встречи. Там и так хватает. Но не простила. Так вот, фактура такая. Кудымов на неделе к ней приезжал домой, а пробыл у нее пару часов». «А как ты вычислил?» «Слышал об оперативной работе?» «Как-как? Мы ж тут не как у вас в Москве по камерам. Мы тут по-настоящему раскрываем». «Но это же связь преступника и прокурора. Это ж основание...» «Связь? Черта с два. Скажет, к сестре одноклассницы заехал. Он учился с ее сеструхой младшей в одном классе. Тут же все друг друга знают». «Нет, нужна конкретная доказуха, что там что-то нечисто». В голосе Ильи звучало сомнение, но он продолжил размышлять вслух. «С прокурорскими потом воевать — это проще вскрыться. Они свою в обиду не дадут, даже если она детей жрет. И папка у нее в областной. Ну не, можно прижать, но мне потом работать не дадут. У нас с тобой цели иные. Надо прояснить, как они связаны. И тихо, неофициально взять за жопу, если там есть повод. Тогда Кудымов от вас отскочит, а прокурорские от меня. Может, при хорошем раскладе даже надолго». «Он же на прослушке стоял?» «Там ничего. А я как могу помочь?» Илья попросил меня устроить слежку за Кудымовым, попытаться срисовать его передвижение на машине. При этом рекомендовал использовать не одну тачку, а хотя бы пару. Первого водителя я нашел легко. Им стал Жора, севший на сдельную работу на целую неделю. Второго водителя найти было непросто. Местным нельзя было доверять целиком и полностью. Там могли быть связи, знакомства, да и просто растрепать могли. Мне нужен был водила на неприметной машине, который никогда не жил в Кряжеве и окрестностях. Я пришел к Велесову выпрашивать его водителя, который был родом из Петрозаводска и жил в областном центре. «Михаил Валерьевич, вы предлагаете мне отдать водителя, чтобы он следил за уголовником, причем и сами не знаете толком для чего. Я все верно сейчас понял?» «Игорь Дмитриевич, нам надо любые возможности использовать. Если мы найдем какой-нибудь компромат на прокуроршу...» «Компромат на прокуроршу? Миш, ты в себе? Ты пиарщик или кто?» «Детектив. Калли Блюмквист ебаный. Ты уже не ходишь по острию ножа, ты уже прыгаешь на нем». «Я твои эмоции понимаю, Игорь Дмитриевич. Игорь Дмитриевич, Игорь Дмитриевич, но ты ж без тормозов». У Велесова уже дыхания не хватало, и он сел, налил себе чаю. «Хотя, что тут скажешь? Вот я в 90-х работал в колбасном цехе. Меня как-то в посадку вывезли и объяснили, что такое крыша, как с этим жить. Тогда я и понял, что надо удрать в Германию, Англию, куда угодно, чтобы самому не стать колбасой. Но вот вернулся, потому что там, за кордоном, оказалось слишком скучно. Ну, я тебе рассказывал. А вот тут не скучно, и правда. И чё я тогда нервничаю, да?» «Игорь Дмитриевич, ты в последнее время стал часто с собой говорить». «Ну хули, не ты же меня убедишь. Бери водителя, короче. Задачу при мне поставишь». Водила, Николаич, мужик под 60, флегматично и спокойно выслушал задачу. Записал номера, марку и приметы машины Кудымова, взял его фото и номер Жоры, они должны были подменять друг друга. Расписание Кудымова было не самым стабильным. Из дома он выходил с 9 утра до полудня. Направлялся в разные места и по разным делам. То в пожарную часть, позже я узнал, что он надеялся устроиться туда на работу, то на берег, где осматривал вырытые нами норы, то домой к депутату Дозморову. Иногда заезжал на работу к матери, в школу, где она преподавала. Ходил на тренировки по волейболу. Иногда таксовал, но это спорадически, и серьезного дохода с того иметь не мог. Скорее зарабатывал на бензин. Обедал и ужинал у матери, хоть и жил отдельно, в квартире, оставшейся, кажется, от бабушки. Подозрительного в его действиях было немного, и от 5 дней наблюдений никакого толка не было. Николаич сухо выкладывал записи о передвижениях Кудымова, Жора же был эмоционален. «Миша Джан, работать не даешь, я все езжу, езжу, ничего интересного, скучный он». Но именно Жоре пофартило. На 6-й день, ближе к вечеру, Кудымов вышел из дома. Жора стоял недалеко, метрах в 100. Кудымов махнул ему рукой, он знал, что Жора таксует. Они заехали за выпивкой, и затем Кудымов отправился на дальние дачи райцентра, маленький поселок, и вышел у шлагбаума. Но самым примечательным было другое. «А зачем такому два телефона, Миша Джан? У него какие дела? Он бездельник». Про бездельника это верно, Жора подметил. Поскольку полицейские ставили на прослушку только один телефон, резонно было предположить, что о существовании второго они просто не знали. Стало очевидно, что надо этот телефон забрать. Помня о том, что в любом деле надо доверять профессионалам, я приехал к Илье с вопросом, где мне добыть карманника или хорошего автомобильного вора. Илья и глазом не повел и дал наводку на своего информатора. У вора была кличка «Тетка». В своем городе, то есть в нашем райцентре, тетка уже не работал, потому что тут уже брали его не раз, да и знали многие едва ли не в лицо. Поэтому тетка гастролировал по Золотому кольцу или большим городам, а дома, как и положено после трудовой вахты, отдыхал и гулял. Сам тетка отказался тащить телефоны, но за плату вызвал товарища, который провернет дело. Самого товарища он показывать отказался, разумеется. Мы просто договорились, что они добудут нам телефоны Кудымова. Тем не менее, товарища снял Жора, который как раз был на дежурстве, когда товарищ, высокий, дорого одетый, столкнулся с Кудымовым на заправке. Жора потом восхищался. «Из двух разных карманов украл, Миша. Просто мастер!» Чтобы вскрыть запароленные телефоны, пришлось ехать в областной центр, но то, что я там обнаружил, заставило меня верещать от восторга. Только идиот в положении Кудымова будет делать селфи в постели с оплывшей прокуроршей. Только идиот будет фотографировать прокурорша голой. Только идиотка-прокурорша позволит себя снимать с членом собственного подследственного во рту. Я думал, он денег ей дал или что еще. Но чтоб такое? О, погляди, как он ее. Не, ну понятно, наебал себе свободу, молодчик. Илья листал и листал снимки в телефоне. А это-то? О, порнозвезда, ё-моё. Илья, дальше какие действия? Отвлек я опера от просмотра клубнички. Расклад такой. Я встречусь с Чибисовой. В глаза-то ей как теперь смотреть? Встречусь, объясню, что ей стоит Кудымова по вашему вопросу попридержать, а от меня отвалить. Думаю, Чибисова девочка не глупая. Хотя нет, глупая, конечно, но здесь даже до нее дойдет. Так Илья получил возможность быть безнадзорным опером, которого не мурыжит прокуратура, а Кудымов думать забыл о своих претензиях в адрес завода. Телефоны Чибисова возвращала Кудымову сама, лично. И я многое бы отдал, чтобы послушать их диалог в этот момент. Ладный привез коробки со зверями. Все, к счастью, доехали живыми. Биолог дал мне только мельком взглянуть на хохуль. Ну, натуральные крысы, может, с примесью крота. Носатые крысы с короткими лапками. Поскольку в дальнейшем профессор планировал следить за жизнью колонизаторов, я предложил Велесову заключить с заказником договор. Дескать, завод добровольно оплачивает научные труды выхухолевой направленности, часть средств идет самому заказнику, а часть на оплату труда ладного. Так мы застолбили за собой возможность контролировать все отчеты и документы по выхухолям. Ладный провел учет поголовья и вписал 150, что ли, особей. Но было ясно, что с годами нам надо будет свести реальность и смелую выдумку прошлых исследователей к единому значению, чтобы жить по правде и в случае чего не поиметь проблем на ровном месте. Горизонт очистился, и светлое будущее казалось не за горами. Казалось, что всех нас ждет что-то новое, легкое и долгожданное. Какая-то простая трудовая жизнь. Выхухоль ждало размножение и процветание. Меня — простецкие репортажи о прекрасной жизни завода. Велесова — график ебитты, ползущий вверх. Матвея Лукича — сверхдоходы. Кряжевцев — новая серия грантов. Бурматову и ее фурий — новые экскурсии. Но так же не бывает. Не бывает же такого, чтобы на заводе туалетной бумаги в поселке Кряжево могло быть спокойно. Сначала меня вызвала Глаша. «Михаил Валерьевич, тут приходил Колегов». «О, как он?» «Все в порядке. Удалили часть легкого, ремиссия наблюдается, чувствует себя хорошо. Посвежел, поднабрал вес, даже румяный какой-то. Разница огромная». «Ну и замечательно. Михаил Валерьевич, он на завод хочет вернуться». Кадровики перечитали все документы, нормативы и поняли, что человек, у которого не хватает части легкого, вполне себе годен к труду на заводе, но не по прежней специальности, а может стать, к примеру, водителем погрузчика. Коллегов молил, чтобы ему дали работу, но кадровики посоветовались с Глашей, а она решила переговорить со мной. «Глаша, а если он помрет? Все начнут говорить, что вот, уже выздоравливал, а вернулся на работу и помер от нашей бумажной пыли». «Но она же не вызывает рак». «Я знаю, но в поселке всем будет плевать». «Михаил Валерьевич, вы тогда сами с ним поговорите, пожалуйста. Может, он передумает?» Созвонился с Колеговым и отправился к нему, по дороге размышляя о том, чем еще могут удивить кряжевцы. Мне начало казаться, что, когда меня положат в гроб, на похороны явятся кряжевцы и даже там выкинут что-нибудь такое, что меня поднимет и заставит включиться ровно до того момента, пока я не помогу им. Коллегов, которого я видел единожды, когда он мыл полы, едва передвигаясь после химиотерапии, уж точно не оставил впечатления человека, который будет рваться к станку, как только выкарабкается. Коллегов открыл дверь, зачем-то глянул мне за спину, проводил на кухню и там, приподняв занавеску, тревожно выглянул в окно. Движения его были отнюдь нелегки. По нему все же было видно, что оправился он не вполне, хотя, Глаша тут не соврала, выглядел он куда лучше, чем во время приема ядовитых лекарств. «Иван Андреевич, вы же еле выжили. Зачем вам на работу?» — напрямую начал я. «Ну, а как можно дома сидеть? Когда мужик, когда руки есть. Семья, кто ее кормить будет?» — как по учебнику ответил Колегов. «У меня жена вся в творчестве, сын еще на ноги не встал. Что ж я буду сидеть сиднем? Их кормить надо». До меня дошло. Он говорил словами, которые вбило ему в голову его благоверное. Собственно, и за спину заглядывал, и в окошко глядел, потому что ее высматривал. Пришлось четко ему разъяснить, чем он лично опасен для завода. «Она мне все равно жизнь не даст. Вот не даст. Она в печенках у меня, одеться некуда. Ну, куда я доживать-то? Уж я лучше на завод, честно. Все одно помирать невдолге». «Ох, ё! И так у тебя всю жизнь?» «Да не всю, только как ее встретил. Раньше я не подмечал, да она и много хорошего сделала. Вот я не пьющий, например, от нее. Все держала, не давала пить. Прям действие у нее на меня такое. Магия. Лучше и домой не опаздывать, чем ее сердить. Какой там пить? Она ж лауреат у меня, стихи пишет, значит, могла бы большим поэтом стать. Да вон детей рожала и не поехала учиться в этот институт свой до конца. Ну, тут уж закрыл человеку жизнь. Соответствуй». Этот простой мужик, Иван Андреевич Колегов, совмещал в себе почти детскую наивность и чувство вины за то, что не дал развить поэтическую карьеру своей бездарной жене. Он и не понимал, что она бездарна глубоко, до самого дна души бездарна. Но ему много ли надо? В рифму складывает, значит, поэт. Он боялся жены, и ему было проще переносить тяжесть работы, чем круглосуточный гнет дома. «Иван Андреевич, давай так. Выйдешь на работу, тебе сразу дадут отпуск, найдем путевку куда-нибудь в Геленджик». «А как ее? Она же со мной захочет, а денег-то и нет почти». «Скажем, что это профилакторий для раковых больных. Здоровым туда нельзя». «А такое бывает?» «Бывает». «А как вернусь, на работу пустят?» «Пустят. Только чтобы она не давила, скажи, что без профилактория в цех нельзя, что у тебя там недобор по массе». Дело было за малым — убедить Глашу и кадровиков подыграть. Последние обнаружили у Колегова неотгуленный отпуск, все сложилось, и несчастный поехал греться на солнце. Позвонил ему через несколько дней, когда он уже должен был добраться на место. «Иван Андреевич, вы как?» «Михаил Валерьевич, спасибо большое. Я тут один, как-то диковинно, но хорошо. Сплю без просыпа. В столовой шведский стол, объедаюсь. Гулял, пальмы смотрел. Я же их не видел никогда. Сейчас на катере поплывем. В море». Голос довольный, немного уставший, да и разговаривать не в пример больше обычного. «Отдыхайте, Иван Андреевич». «Так точно». Колегова нашли на лавочке у пляжа. Тромб оторвался И он так, сидя, глядя на море, и умер. Тихо и незаметно для всех. Я переживал, что отправил человека на отдых, а вышло все так, как вышло. Будто это я виноват, что Колегова не стало. С другой стороны, он хотя бы задышал и не в цехе, на ходу, отдал Богу душу, а на берегу, слушая плеск волн. С этого момента супруга, а теперь уже вдова Колегова, наша поэтесса, звонила мне постоянно, раз в неделю, и расспрашивала, как прошел последний наш с ним разговор. Я ей воспроизводил короткий диалог дословно. Она все равно звонила еще и еще, и я ей пересказывал вновь, не добавляя ни единой новой детали. В библиотеку продолжали поступать книги, заказанные сверх меры. Рочева все билась со мной. Билась за каждый том, за каждые 300 рублей, и чтобы в библиотеке были не только чтиво и детская литература, пришлось раскошелиться. И вот, наконец, доехали книжки Захара Прилепина. И «Санька», и «Обитель», и другие. Приехала кысь Татьяны Толстой. Мы распаковывали коробки, в каждой проставляли два экслибриса, библиотечный и специальный заводской, отмечающий, что эта книга – подарок завода жителям Кряжева. Затем определяли, куда книги ставить – на полку с маркировкой 18+, или на общедоступную. Мы работали не спеша, как и велит субботнее утро. В перерыве чаевничали в прикуску с конфетами, на которых неожиданно сошлись. Стратосферу любили мы оба. Вошел примелькавшийся мне посетитель библиотеки, Василий Ебуров. Пенсионер, бывший преподаватель русского языка и литературы, большой поклонник Абрамова и Шергина, с которым мы по весне беседовали пару раз, но после того, как я переехал, Рочева ходила ко мне в гости и сама носила книги, о каких я просил. А с Ебуровым мы уже не виделись. И жаль, это был прелюбопытнейший мужик под 60 лет. У него были больные руки, одна не работала почти, вторая двигалась как-то резко, дерганно, что-то было не так с нервом. Когда он перелистывал страницу, то, казалось, рискует ее порвать. Ебуров пришел не один, а с младенцем, которого на руки не брал, боясь уронить, потому зашел вместе с коляской. Рочева без спроса, с нежностью взяла щекастого, голубоглазого, светленького младенца на руки. Ему было месяца два всего, он еще не держал головы, но глядел так ясно и с таким интересом, что все мы заулыбались. Ебуров с любовью глядел на происходящее такими же младенчески чистыми глазами. Рочева принялась его тетехать, показывая библиотеку, и пока она что-то там ему мурлыкала, Ебуров обратился ко мне. «Михаил, помните ли о Красном болоте?» «А, да», — я припомнил, что он упоминал о болоте, но тут все о нем говорили, часто походя, так что трудно было держать в голове, кто и что именно говорил. «Еще в июне думал вам предложить пройтись туда, да вы как-то пропали». «Да? С удовольствием, если вы готовы». Мы сговорились, и Ебуров ушел, а Рочева, как мне показалось, смахнула слезу, когда укладывала его внука в коляску, но постаралась скрыть это и светло улыбнулась. Напрасно я решил, что на Красное болото, площадью больше 1000 квадратных километров, можно сходить как на экскурсию или прогулку. Ебуров зашел за мной затемно, часов в 5 утра. Он снарядил себя, а потом и меня заставил подготовиться как следует, как к настоящему походу. С собой мы взяли рюкзаки и корзины для грибов. Мой проводник думал попутно набрать опят и подберезовиков. Василий Владимирович оказался ходоком крепким. При движении по ровной подстилке в сосновом бору ногу заносил чуть сбоку, а выйдя к болоту, двигался плавно, но вместе с тем твердо. Маршруты он знал, потому между озерами, по низким травам и кочкарнику мы скоро, часов за 5, достигли сердца болота. Группы островов между вытянутыми, созданными ледником, озерами. Острова возвышались над водой всего сантиметров на 30 и были почти сплошь плоскими, виднелись лишь два пригорка с соснами. Красным, это гигантское в 1000 квадратных километров болото, звалось из-за цвета растительности по берегу центральных озер. Но сюда доходили не все местные, да и вообще человек бывал тут редко. Клюква росла и по границе болота со стороны Кряжева, а отсюда, от озер, всего в 5-6 километрах, начиналась тайга, которая шла километров 20 до ближайшего жилья, до деревень. Единственный след человека в болотах – железная дорога, рассекавшая их почти пополам. Дорога эта шла сразу за озерами, уже по твердой таежной почве, и мы слышали ее отзвуки. Ебуров вывел меня на островок площадью с гектар, к которому шла мелкая твердая коса, остаток ледниковой морены. На островке росло с десяток берез. «Шляпок 300 снимем, Миш», — прикинул Василий Владимирович. И действительно, грибов было море. Море, укрытое травой. Корзину я заполнил в течение получаса, не больше, и думал, что мы соберемся в обратный путь, но это было лишь начало. Часам к трем мы достигли таежного берега, где расположились на обед. Ебуров, угостившись вареными яйцами, сыром, черным хлебом и огурцом, рассказывал мне о легендах болота. Когда-то здесь, на одном из островов, был монастырь, останки которого мы увидим. Поговаривали, что монахи, которых отсюда изгнали большевики, успели спрятать ризницу, закопали ее где-то неподалеку. Также считалось, что некоторых монахов большевикам ни спугнуть, ни прогнать, ни изловить не удалось. И несколько десятков лет их видели тут. И где-то в болотах, много выше, есть скиты, где они укрывались и к людям не выходили. Поверье живы и сейчас, будто бы к тем монахам пробирались новые, и даже сейчас они могут жить где-то здесь. А в старые времена болота были выше, островов меньше, и пробираться между ними было сложнее. Тропы знали немногие, и во время войн и нашествий люди прятались здесь, на самых дальних островах. Бытовала и сказка о перекате. Рыбаки верят, что есть здесь такое место, где из верхних озер вода идет в нижний и проходит через порожек, который тоже, как та коса, по которой мы шли, краешек морены. И там скапливается рыба, и ловить ее проще простого, и ее всегда много, и место это рыбное и зимой, потому что не замерзает. Мы отправились дальше мимо развалин монастыря, продрались сквозь высокотравье, бесконечную поросль осины, и по узкому перешейку вышли к солонцам. Ебуров достал две пачки соли, высыпал все в яму, я наносил воды в пакете и залил. Мы отошли метров на 100, поставили палатку и начали готовиться ко сну, без костра, без горелки. Похрустели огурцами, доели хлеб, выпили чаю из термоса. Там и тогда, почему-то вдруг именно с Ебуровым, впервые за долгое время, я решил поговорить откровенно и о себе, и о Миле. Рассказал ему все. И что странная выходит жизнь, и что вижу жену только в путешествиях, и она не хочет приезжать ко мне, и ни ума, ни сердца не приложу, что делать. Я не нуждался ни в совете, ни в оценке, просто надо было выговориться. Каждый из нас такое порой чувствует. А не все знают, что любовь и жизнь, они могут не вместе идти. Любовь — это же душа, а душа, она же с Богом, там, где его след. Знаешь, как у Бёрнса, сердцем в Северном Нагорье, но не здесь. Вот думаю, что Онегин Татьяну полюбил сразу и душу при ней оставил, а сам того не понял. Потом вернулся, гляди, душа-то вот туда указывала, а жизни уже не будет, потому что сам не разгадал, да чужую душу загубил, а свою потерял. Это вы глубоко, и такой прогноз мне не нравится. Да это не предсказание никакое. Пережитое, прожитое. И Василий Владимирович рассказал о своей любви. Давно, было ему еще лет 25, он влюбился в Рочеву, в библиотекаршу, и замуж позвал. И все было ладно, да она призналась, что не может иметь детей. Это ей было известно твердо, и ничего с этим не поделаешь. Сам Ебуров сирота, и детей он очень хотел. Без них никак себе жизни не представлял, и Рочева это знала. Она его отпустила. Он женился на другой, на достойной, замечательной женщине, но любви такой, как к Рочевой, к ней не испытывал, и прожил с ней жизнь, и родил двоих детей, и похоронил уже супругу. А Рочева так и не нашла себе никого. Библиотека стала местом их встреч, но ничего между ними не было. Ебуров просто приходил и с детьми приходил, и поначалу думал, что она неверно его поймет, посчитает, что он так дразнит ее, издевается. Но Рочева все верно поняла. Он делился с ней счастьем, которого они не узнают вместе, и сам так показывал, что тоскует. И он как-то решился и признался ей. чувствует, что с ней поступил подло, и это его мучает. И они поплакали вместе, и между ними появилась связь, какая-то высшая, крепчайшая. «А почему вы сейчас замуж ее не позовете?» «Миша, давай-ка спать». Затемно разбудил меня, мы вылезли из палатки, и я хотел было закурить, но Ебуров запретил. Слышен был приближающийся треск. Лось шел сквозь кусты к солонцу. Ебуров тихо встал, прошел метров с 50, поближе к кормушке, я, сколько можно тихо и аккуратно, пошел следом. Лось подошел к солонцу, вытянул длинную шею и принялся лакомиться солью. Нас он определенно чуял, знал, где мы, потому что раз остановился, всмотрелся, а потом продолжил свою трапезу. Лось — Йора, Лов или Лола по коми. Знаешь, что Лол — это душа? Вот она где, в лесу, — спокойным полушепотом произнес Ебуров. Лось, отведав соли, не спешил уходить. Он осматривался, будто соображая, куда ему следует отправиться, что следует сделать сегодня, какие места посетить. Поразмыслив, гигант двинулся в сторону болота. Мы собрались, пересекли озера и стали возвращаться к Кряжеву вдоль противоположного берега. Ебуров сказал, что так быстрее, чем обходить, пусть и ближний, но низкий и подтопленный берег. Через пару часов почувствовали запах костра и пошли на него. У костра на небольшой поляне четверо мужиков, одетых скорее в рабочую одежду, чем в лесную, в оранжевых жилетах и касках, ели что-то из железных мисок. Большая палатка, генератор, пара осветительных приборов и растянутая для сушки вещей веревка свидетельствовали, что они здесь надолго. Рядом с палаткой на брезенте лежали нивелиры, вешки, еще какие-то геодезические приборы, стояли пластиковые контейнеры. Ебуров поздоровался и вежливо осведомился, что они делают в заказнике. Но те в ответ только нахамили, мол, идите куда шли. Добиваться правды и ругаться с ними мы не стали и отправились в поселок. Ебуров всю обратную дорогу молчал, и оба мы, наверное, чувствовали одно и то же. Начинается что-то нехорошее. Поставил корзину с грибами на стол, позвонил Миле по скайпу с единственным вопросом. Что с этим добром теперь делать? Сушить, солить, морозить? Мила смотрела на грибы и недоверчиво спрашивала, правда ли это собрано мной и откуда во мне такая страсть. Я ведь говорил, что терпеть не могу собирать грибы. Принялся было объяснять, что тут, в Кряжеве, что-то происходит с головой. Она теперь работает немного иначе, и не только с головой, а вообще появляется какая-то покорность судьбе. И любовь, как я узнал, может идти отдельно от жизни. Все это я излагал скопом и, между прочим, сообщил, что когда клюква пойдет, обязательно надо будет снова на болото сходить. Мила только удивлялась, да раз спросила, точно ли я трезв. Сама она видела, что трезв, но решила удостовериться на всякий случай. Вечером в воскресенье я принес Рочевой немного грибов. Она кивнула на знакомую мне корзинку под столом. «Не с того же чудесного острова ли?» Рочева достала конфеты, поставила чайник и принялась за расспросы. «Кого вы там в лесу видели? Что это за люди были?» Ебуров обмолвился ей двумя словами, что встретили каких-то геодезистов, и больше ничего не сказал. Рочева поняла, что он не договаривает, и решила меня опросить, но я смог сказать не больше Ебурова. «Ему нельзя за лес воевать, а он пойдет, а ему никак нельзя». Тут я и узнал, как Василий Владимирович стал калекой. Он давно, с молодости, завел эти солонцы и обожал наблюдать за лосями. Даже в период гона по осени ходил, не мог удержаться. Однажды он увидел браконьеров, которые и птицу били, и лося пытались завалить, но не сумели, только ранили животное. Какой-то дурак не перезарядил дробь, не поменял ее на нормальную пулю, и зверь ушел в чащу. Ебуров без ружья, без ножа, один как перст, вышел на охотников, пригрозил им, решил выгнать их из леса. Если бы они были местные, то побоялись бы, постарались бы все замять и разрешить спор миром. Но охотники были чужие, и один из них пальнул в Ебурова точно так же, как и в Сахатова, дробью на птицу с довольно близкой дистанции. Попало в голову, в обе руки, в грудь и живот. Всего обсыпало. Он добрался до поселка, а за ним, кто-то видел, Чуть ли не до дома шел лось. Может, тот подранок, может, другой. Зверь развернулся обратно в лес, только когда увидел, что окровавленного Ебурова окружили люди. На голове и на теле только шрамы остались. А вот рукам, которыми Ебуров закрывался, повезло меньше. На одной повредило жилу, на другой — нерв. «Галина Владимировна, а почему Василий Владимирович, такой смелый защитник природы, не стал против завода выступать?» «Значит, посчитал, что вреда меньше, чем пользы». Поначалу я составлял презентации о проделанной работе или о планах в свободной форме, с картинками и графиками. Но Матвей Лукич, известный любовью к табличкам, постепенно приучал меня к ним. Пару раз он тревожно вздыхал и спрашивал, отчего же я не подаю информацию в табличках. Я начал составлять таблички везде, где это возможно, но еще не ведал, что его любовь к табличкам поистине всеобъемлющая, демоническая даже. В табличку, по мнению Матвея Лукича, можно было впихнуть любой процесс, любой алгоритм, любой план. Вероятно, он и жизнь бы смог уместить в табличку. Постепенно я пришел к тому, что даже задним числом умещал все сделанное в графы и строки. Особенно меня веселили таблички по взаимодействию с гаишниками и главой администрации района, но венцом презентаций, шедевром, стала таблица по выхухолям. Таблица. Первый столбец — тип работ. Второй столбец — переговоры с профессором Ладным о возможной реинтродукции выхухоли на берег реки Всполошня. Первый столбец — место работ. Второй столбец — заказник «Северная граница ареала обитания выхухоли». Первый столбец — цель работ. Второй столбец — заполучить одобрение профессора и добиться его согласия на сотрудничество. Первый столбец — этап работ. Второй столбец — первоначальные договоренности, подготовка к реализации проекта реинтродукции выхухоли. Первый столбец – задействовано в работах. Второй столбец – один эколог Герман Шарин, один пиарщик Михаил Штапич. В скобках – единицы – человек. Первый столбец – затраты на проведенные работы. Второй столбец – 12 460 рублей из бюджета пиар-департамента. Первый столбец – итог работ. Второй столбец – договоренности осуществлены успешно, профессор Ладный высказал одобрение проекту и запланировал исследовательские работы на предмет возможности реинтродукции выхухоли. Составление табличек отнимало массу времени. Пока я корпел над ними, я чувствовал, как тупею ежеминутно, как никчемно расходую жизнь. И чем больше усердия я прикладывал к этому отупению, тем довольнее был Матвей Лукич. Нацепив очки, Матвей Лукич пролистал очередную подшивку презентационных материалов, посмотрел на меня так, будто взял на мушку, и изрек. «Вижу, Михаил Валерьевич, что нагрузка у вас стала меньше». «Не могу на это жаловаться, Матвей Лукич». «Тем не менее, есть ряд задач, которые вам по плечу». Еще один оценивающий взгляд. Так начиналась история получения международной сертификации на нашу продукцию. У международных и больших российских компаний есть целые своды так называемых закупочных правил, где указано, какую продукцию с какими стандартами следует покупать. Попасть в число поставщиков условной сети отелей Holiday Inn можно только если у тебя стоят нужные логотипы на упаковке. А их ты получишь, если делаешь все экологично, прозрачно и контролируешь цепочки поставок своего сырья. Русский промышленник, производящий туалетную бумагу и бумажные полотенца, таким образом обязан идти на поклон к организациям, главные офисы которых находятся где-нибудь в Нью-Йорке и Торонто, потому что они эти логотипы придумали и решают, кому ставить, а кому нет. Проще всего получить на упаковку логотип Всемирного фонда охраны дикой природы. Чтобы год печатать на упаковке их логотип, панду, надо просто заплатить что-то около пары миллионов рублей. Платишь и становишься экологичным. То есть им вообще плевать, куда ты это будешь лепить. Они это не контролируют, в детали не вникают, хоть на радиоактивных отходах печатай их панду. Главное, заплати. Честное слово, они даже не узнали ничего про наш завод. Им плевать, им нужен гешефт. Заработанные средства они тратят на рекламу своей же организации, на всякие конференции и выступления, а порой еще и правительство или регионы им помогают с социальной, то есть бесплатной рекламой. И выходит так, что они отправляют какого-нибудь фотографа, бородатого бельгийца, на Камчатку, тот наснимает там вулканов и зверей, и потом все это творчество с их логотипами крутится на экранах посреди Москвы, проводятся выставки и так далее, и все это за счет дотаций, то есть за счет налогов жителей. Профит. Предприятия платят, жители платят, кошельки дармоедов пухнут. Следующая контора, с которой пришлось посложнее, Лесной попечительский совет. Они проводят аудит. Приезжают, проверяют, правда ли ты делаешь макулатурную бумагу из макулатуры, правда ли каждая кипа подписана, то есть на ней указано, откуда она взялась. Например, на кипе листочек А4, на котором указано «И.П. Иванов, 300 килограмм». И такая же штука с целлюлозой. Завод должен показать, что он действительно покупает целлюлозу у хороших ЦБК. Хорошие целлюлозно-бумажные комбинаты – это те, кто не вырубает нещадно реликтовые старые леса. Как известно, у нас есть заповедники, национальные парки и заказники. Там рубить лес нельзя. Но множество древних, даже девственных порой лесов не отнесено к заповедникам. Их можно арендовать и вырубать. Государству нет дела до этих лесов, они для него обычные. Поскольку государству плевать, тут же объявляются эти канадцы, лесной попечительский совет, и говорят: «А продавать лес из этих лесов вы, товарищи промышленники, лесозаготовители и бумажники, не будете». Русским, на русской земле это говорят. И товарищи добровольно отказываются рубить арендованный ими лес, чтобы продавать свою бумагу или доски всяким межгалактически богатым компаниям – Макдоналдсу, Кока-Коле, Мерседесу и прочим, у кого есть в России бизнес. То есть пока ты не заплатишь канадцам, ты не можешь торговать своим, по закону честно вырубленным лесом, с крупнейшими покупателями. Тебя просто лишают места на рынке. Вроде бы затея неплохая. Кажется, что принуждают лесорубов не трогать самые ценные участки, сохранять биоразнообразие, экосистемы, пчелкам ульи, мишкам мед. Но на деле выходит иначе. Лесники рисуют на картах места, которые они не тронут, чаще из других соображений. Они добровольно отказываются рубить там, где и так не думали в ближайшие годы работать. Туда или дорог нет, или пока нет резона в эту глухомань залезать. А бывает еще и такое, что межгалактически богатые компании, даже в случае нарушений, все равно покупают, но втихаря, со скидками, тот лес, который якобы никто не рубит. Иногда их ловят, как ловили мебельщиков из Швеции, и они заплатили штраф в Швеции. За русский лес заплатили штраф в Швеции. Все это черт его знает, зачем нам нужно, отчего у нас вообще допускается, и человеку, имеющему представление о формальной логике, должно показаться, что все это, Всемирный фонд природы или Лесной попечительский совет, не нужно вовсе. Тут или государство должно сказать, этот лес не трогать и не рубить, либо его можно рубить, и тогда какого лешего какие-то канадцы берут деньги, когда все равно все либо нарушают, либо плутуют. Я возмущался этой идиотии, а Велесов меня успокаивал. «Миш, ну мы же тут дикари, ложки держать не умеем, руками жрем сырое мясо, за своим лесом смотреть не можем, еще и за нефтью не можем. И никель, и медь, и люминь ни черта мы нормально сделать не можем без их контроля». «У тебя же МБА, заводами за кордоном рулил, и ты тоже дикарь?» «МБА и другие цацки от бизнес-школ – это те же бусики для папуасов. Годятся только, чтобы другим папуасам показывать, а льва в пампасах не напугают. Вот хуй бы они со своим МБА тут справились». Фантастическая способность американцев к созданию кормушек вызывает, конечно, восхищение. Они грабят промышленников на ровном месте. Грабят, не выходя на большую дорогу. Трясут каждого, до кого дотянутся, и все это под прикрытием каких-то красивых слов. Сертификаты Лесного попечительского совета мы тоже получили. Мысль о том, как они лезут к нам, бесила, но не более. А дальше нам предстояло получить еще и европейскую сертификацию, чтобы торговать в Евросоюзе. Я даже не сразу понял, как все это ловко и крепко придумано. В каждой стране есть свои сертификаты. Например, в Германии это «Голубой ангел». Вроде все просто. Заплатил 10 тысяч евро, прошел аудит, все показал, получай логотип, торгуй. Эти службы контролируют сами государства, и внутри Евросоюза сертификаты признают. То есть, если в Германии получил право на логотип, торгуй где хочешь. Так все это описано. Просто, коротко, легко. И вот я пишу письмо немцам. Мол, давайте и мы получим, страстно желаем у вас торговать. Немцы отвечают. Хорошо, замечательно, дорогие партнеры. Только, чтобы получить логотип, вы уже должны торговать. То есть сначала торгуйте без логотипа, попадите на прилавки, а потом мы вас уже залоготипируем, по самое не балуйся, демократично и в срок. Связываемся с немецкими торгашами, мол, возьмите партию по хорошей цене. Торгаши говорят, без логотипа не возьмем, так не положено. Возьмите даром, пишем. Но нет, так тоже нельзя. То есть все просто. Ты можешь торговать, для этого получи логотип. А получить логотип можешь, если уже торгуешь. Тот проклятый Ганс, который это выдумал, наверное, пищал от восторга, что он так качественно замкнул цепочку. «Миша, не ори! Че ты приходишь и орешь все время про сертификаты? Как будто от этого есть толк», — урезонивал меня Велесов. «Давай с латышами поговорим. Они же берут у нас бумагу-основу». Латыши покупали у нас бобины бумаги-основы. Трехметровые огромные рулоны, которые потом можно нарезать, спрессовать, нанести тиснение и, собственно, получить готовый продукт. Эти полуфабрикаты латвийская фабрика брала в больших количествах и, откровенно говоря, в нас нуждалась, потому что в Латвии леса, а значит и бумаги, сгулькин хрен. Мы написали драгоценным партнерам, мол, возьмите нашу продукцию, мы у вас ваш рынок отнимать не будем, мы хотим немцам, словакам, полякам, венграм продавать. Латыши ответили, мы бы с радостью, уважаемые и любимые партнеры, но никак не можем поставить вас на прилавок. Такие законы – страх и ужас. Нас накажут, разоримся, никак не можем. Велесов и Лукич предложили им партнерство. Давайте с вашими логотипами делать у нас. Прибыль поделим. Но и на это последовал отказ. Тогда я связался со словаками. Эти, кажется, даже не поняли, о чем речь. И с венграми. Венгры все поняли сразу. Сказали, прилетайте на переговоры в Будапешт. Выходя из аэропорта, я думал о том, что моя работа уже однозначно не пиар и вообще непонятно что. Еще полгода назад трудно было бы представить, чтобы я летел к венграм договариваться о торговле туалетной бумагой. Их звали Ласло и Атилла. С последним я и договаривался о встрече. Атилла говорил по-русски, причем сносно, во всяком случае лучше, чем по-английски. Приняли они меня по-человечески. То есть поначалу мы напились в Руинбаре, это когда множество баров собрано в одном. Винный, пивной, водочный, коктейльный, сосредоточены в одном большом зале. Не зале даже, пространстве. И опыт был таким новым, необычным и затягивающим, что к делу мы перешли только когда до обратного рейса оставалось часов 5. «Мы можем сделать вам сертификейшн, но это такое дело, которое не все могут делать». «Это понятно. Чего хотите?» «Вы платите, как потом нужно, а сразу платите не официали». «А, вот как. И сколько?» «Вы нам 6 тысяч, но нужно только кэш. Мы не можем так в банке». Венгры предложили за взятку поставить нас на прилавок в маленькой сети в какой-то глуши, а дальше пойти по официальному пути. Я обрадовался. Есть же порядочные люди, нормальные взяточники с советской смекалкой, и передал наработки Матвею Лукичу, чтоб тот определил, идем мы по такому пути или нет. Матвей Лукич консультировался с какими-то специалистами, как будто в таких делах действительно есть люди, собаку на том съевшие. Но пока специалисты чесали репу и думали, можно ли за 6 тысяч евро влезть на венгерский рынок, не надувательство ли это, курс валют стал падать, а цена на макулатуру выросла, и возить за кордон такой легкий товар, как бумагу, стало невыгодно. Экспортную программу отложили. Атилла как-то писал мне потом, но не про бумагу и деньги. Спросил, в Москве ли я, и где в столице можно порядочно напиться, да снять девочек. Я отвлекся от кряжевских дел, причем довольно сильно, и упустил из виду грядущее событие, за которым следовало бы вообще присматривать — выборы главы и совета депутатов поселка. Но поскольку все кряжевские события имели тенденцию настойчиво напоминать о себе, то и тут зазвонил колокол. Господин Дозморов, председатель Совета депутатов и последний недобитый враг завода, так и оставшийся в тени в истории с Кудымовым, из этой тени даже не вышел, а выскочил. Дозморов баллотировался в главы поселка. Кудымова и еще пару своих людей он наметил в депутаты. Из юров имел мало воли, хватки политической не имел вовсе, и поэтому думал даже не выставлять свою кандидатуру. Приход Дозморова к власти в поселке означал бы только одно – у нас будут проблемы, пусть и неясного пока масштаба, но будут. О других кандидатах, мне незнакомых, и думать не хотелось. Кряжева уже приучила к тому, что предполагать разумность в любом человеческом существе нельзя, следует работать только с теми, кто уже проверен. Поразмыслив, я решил не дать огню разгореться и пришел к Велесову с очередным предложением. «Игорь Дмитриевич, нам надо посадить своего главу и своих депутатов». «Ёптыть! Да мы тут прям уже как Норильский никель. Свои люди везде». «Какое предприятие, таков и масштаб. Нам нужна власть в поселке». «Михаил Валерьевич, вы какой-то маленький беспокойный Муссолини. Даже в голосе какая-то опасность. Вы против или за?» «Да я давно за все. Я уже ничему не удивляюсь. И какие кандидаты у нас есть?» Тут простор был невелик. Вечером я накрыл стол, охладил как следует водку, Рита по моему заказу принесла из красной шапочки закусок. Андрей Жара Сизов, пограничник, сидел за столом. «Миш, а о чем мы вдвоем?» «Разговор серьезный». Выпил, выслушал. «Но я это, ничего такого не умею же». «А Дозморов что умеет? Пиздеть и воровать». «Так-то оно так». «Да не выберут его. Нам надо, чтобы выбрали тебя. Должен кто-то заниматься поселком. Кто, если не ты? Воин, работяга, местный. В церковь ходишь, причащаешься». Мы разлили еще. Позвали пацанов уже совсем по пьяной лавочке для консультаций. Пришли все три погранца, держали совет, на котором Андрей отвечал невнятно. Внимал аргументом «за» и «против», но внимал неполно. К утру, скорее всего, ничего не помнил. Многожды повторенное, самое главное, впрочем, отложилось. Он идет баллотироваться в главы поселка. К вечеру очухался и позвонил. «Братка, мне нужна предвыборная программа и эти, афиши». Переговоры с потенциальными депутатами отняли 3 дня. Директор детского садика думал выдвигаться и был на нашей стороне. Также еще 3 действующих депутата были адекватны, а один из них и вовсе работал на заводе. На оставшихся участках я подобрал тех, кто хорошо себя зарекомендовал в работе с нами и годился в депутаты, то есть мыслил, мог работать с людьми и имел некоторый авторитет. Рочева согласилась, что идея неплохая, и она спуску дуракам не даст, но оставила за собой право нападок на завод. Эта оговорка гарантировал ей самостоятельность. Качесов долго косил на меня, потом вывел. «Да в принципе, чё, маленько любопытно». Голобурда, тренер, был готов стать депутатом на условиях финансирования его секции. Покупка формы детям, поездки на турниры, ничего криминального. Глаша была согласна, потому что ее не спрашивали, она шла в приказном порядке. Бурматова, готовая командовать от рождения, не нуждалась в уговорах. Проблему составили 2 участка. На одном просто не было ни единого знакомого мне человека, на втором в бараках жила только Колегова. К ней я долго не шел, все высчитывал, продумывал, сколько людей у нас изберутся из имеющихся и смогут ли они составить большинство. Поэтесса схватилась за голову, когда я пришел. «Когда-то такое должно было случиться. Если владеешь словом, владеешь сердцами, конечно, конечно. Пора отвечать за это, пора взять на себя крест, это служение». Я смотрел на ее запыленную кухню, на грязный в разводах пол и думал, что лучше бы ее служение началось с уборки. Но что тут скажешь, когда тебе нужен депутат? Подойдет и грязнуля поэт. Да любой неряха подойдет, лишь бы шанс был. А Колегова шансы имела. Она так долго талдычила всем, что она поэт, что все поверили. И в поселке считалось не зазорным, а даже нужным заказать ей стихи на свадьбу или юбилей. На участке, где у нас вообще не подобралось никого, как раз баллотировался Кудымов. Политтехнолог из меня, конечно, такой же, как пиарщик, сельский и дремучий, поэтому я просто нашел другого Кудымова. Благо, фамилия была в Кряжеве очень распространенной. Заплатил ему 10 тысяч рублей и благополучно включил его в число кандидатов. Глаша стала ответственной за подачу документов и бегала, собирая какие-то бумажки. Как только все справки были приняты избирательной комиссией, на улицах поселка мы развесили агитационные плакаты. «Главный – сразу за всех», где наши кандидаты стояли за спиной у Андрея, а он был наряжен в новенькую пограничную форму. Получилось хорошо. У нас были люди от спорта, от культуры, от производства, от пенсионеров, все ведомые вперед ветеранам. На фото не было действующих депутатов из числа наших, они были партийными. Вполне логично, что меня вызвал на ковер наш областной депутат Кашинцев. «Меня тут в партии попросили переговорить с вами. Вы, очевидно, затеяли какую-то войну с Дозмаровым, но забыли, что у нас есть свои партийные депутаты и свой кандидат на пост главы. Мы посмотрели ваш состав. Прямо скажу, слабо, и у Дозмарова есть шансы. Вы понимаете, что мы не можем допустить такую ситуацию, когда совет депутатов будет беспартийным. Мы же не в политику лезем. Выберутся, вступят, если надо. Вы мне даете слово? Ну, может, один-два не пойдут. Остальным, опять же, прямо говоря, пофиг. Я передам ваши слова партийному руководству нашему и дам обратную связь». Партийное руководство, получившее от нас 3 миллиона рублей не так давно, не возражало. Им просто хотелось прояснить ситуацию, так это было подано. Но на улицах Кряжева появились плакаты, содранные с наших, только на фоне флага, и все суровые в пиджаках. И поверх коллективного портрета шла надпись «Команда Кашинцева». При этом самого Кашинцева на снимке не было. Поскольку в недалеком прошлом Кряжева агитацию как-то не было принято вести, мы решили сыграть именно на этом, на личном контакте с людьми. Все, кроме Качесова, отправились лично обходить свои участки. Это было не так сложно. Для победы каждому, судя по прошлым выборам, надо было набрать от 110 до 140 голосов. По сути, они обходили соседей. 4-5 пятиэтажек или 4 квартала частного сектора. Таковы были участки. Мы напечатали много листовок, отрепетировали, как отвечать на самые подлые вопросы и рекомендовали всем выстраивать диалог так, чтобы побольше говорить о будущем, о том, как должно жить Кряжево. Дозмаров, Кудымов и компания действовали расслабленно, не в пример нам. Партийные ограничивались странной практикой встреч во дворах, ленились добиваться победы ногами. Глаша во всю профсоюзную прыть принялась всех строить, страдал даже Качесов, которого она готова была заклевать в темечко, чтобы он пошевелился. Косой не знал, куда деваться, и по своей бандитской привычке залег на дно, то есть натурально скрывался от Глаши, не показывался в своей красной шапочке, предпочитал рыбачить или сидеть на даче. Глаша даже утверждала, что когда она подъехала к его дому, чтобы в очередной раз попытаться понудить его к обходу соседей, Качесов был внутри, там горел свет. Но как только Глаша позвонила, то свет выключился, а Качесов через заднюю дверь участка огородами ушел от Глаши. Глаша начала и меня дергать. Приходила с отчетами по вечерам, жаловалась на всех, потому что никто, кроме нее, столько усердия не проявлял. На нее можно было положиться. Ясно, что такая комсомолка вынет душу из всех. И процесс у нее не просто под присмотром, а под неусыпным, даже избыточным контролем. Поэтому с легкой душой я умотал в Испанию. Нас с Милой ждал рейс «Москва, Пальма де Майорка». Этот год выдался велосипедным. Я убивал икры и бедра и стирал задницу на Куршской косе и на Ольхоне и с опаской относился к любой попытке Милы вновь устроить покатушки. Но оказалось, что жители Балиарских островов тоже любят крутить педали. И обустроили длинную велодорожку, по которой можно доехать от городка Кан-Пастилья, где мы остановились, до порта Пальмы. На пляже Мила увидела лавку, где можно было арендовать велики, и без всякого сомнения направилась туда. Мила облюбовала тандем, и пока я докуривал сигарету, обдумывая, как бы загубить эту идею, она уже вывела аппарат на дорогу. Я уступил ей место за рулем, и мы тяжело стартовали. Оказалось, что тандем — штука медлительная и неповоротливая. А вот дорога выгодно отличалась от байкальских горок. Это было настоящее велошоссе с отличным покрытием, без малейшего перепада высот. Крутить педали легко, и можно, если ты сидишь сзади, пялиться по сторонам. И я с удовольствием разглядывал тренировку яхтсмена в полукилометре от берега, думая, как им везет с ветром. Он был ровный, не требовалось бесконечно травить или добивать оттяжку гика, каннингем, оттяжку галсового угла, перемещаться в кокпит и обратно. Вывесил себе жопу за борт по ветру и терпи, но без неожиданности, как у нас на водохранилищах Волжского бассейна или на Онеге, где ветер дует со всех сторон разом. Если ты пристроился под бакштаг, то уже через минуту он может стать бидевиндом, а потом опять зайдет так, что это будет уже полный фордевинд. И хорошо, если без внезапной перекидки. Еще я завидовал, какой же у них большой флот. Оптимистов было десятка четыре, лазеров штук 30, были какие-то двойки, неизвестные мне, но ясно, что парус у них массовый вид спорта. Мил, надо на воду выйти. Так в этот день отменился просмотр центра города. Мы отыскали яхт-клуб и вступили в разговор с каким-то распорядителем, который сначала не понял, что я хочу лазер, хочу покатать на нем жену, причем все это немедленно, и я готов заплатить. Испанец с нескорым образом мысли потребовал от меня license, лицензию. I had no plan to go sailing. И даже если б имел план, то международных парусных прав у меня нет, а российские просрочены и утеряны лет 5 как. Но не буду же я говорить, что давно не бывал на воде, а в России никто про права и не спрашивает. Мужик наклонил голову, недоверчиво посмотрел на меня и указал на невооруженный лазер. Мачта стояла, но гик лежал отдельно, а руль находился в кокпите. Тестировать меня вздумал. На мое счастье, моя любимая яхта, самая простая по рангоуту и такелажу, там минимум проводок и настроек, лазер или луч. Это лодка для всех, и забыть ее вооружение невозможно. Фин, например, я бы вооружить не смог, потому что ходил на нем только пару раз. Слишком легкий для него. 470 вооружал бы с трудом, вспоминая, как расположить брасы спинакера, куда девать рею, пришлось бы разбираться. Какой-нибудь снайп я бы вообще не вспомнил. Но лазер... Конечно, через 15 минут я уже сталкивал его с тележки в воду на длинном и удобном слипе, мысленно вспоминая Сергея Комиссарова, лучшего лазериста страны, регаты, с участием которого я пересматривал. Усадил Милу перед мачтой спиной к носу, добрался и гольфвиндом вышел в море. Нет большего удовольствия, чем хождение под парусом на швертботе. Кайф. Каждую минуту и в любую погоду. Когда белая пелена лежит на воде, и ты понимаешь, что сейчас придет шквал, с которым даже морской дьявол не справится. Кайф киляться и лезть на шверт, чтобы вставать раз за разом, бороться за то, чтобы идти дальше. Пусть и дует так, что в бидевинд ты уже не можешь до конца добраться. Кайф, когда ветер гуляет, заходит и отходит, прочитать его заранее, подстроиться, угадать. Кайф на регате в штилевой гонке увидеть слабое темное пятнышко небольшого порыва и использовать его, чуть ускориться или с раскачкой повернуть оверштаг. Кайф в момент старта оказаться прямо в створе. Кайф получать брызги в лицо и корпус, когда висишь в откренках, а лучше на трапеции. Кайф быстро поставить спинокер, если ты на шкотах, выбрать весь фал в мгновение ока после обхождения знака. Кайф встать в левентик, лечь и смотреть на небо, чувствуя, как эта скорлупка качается, как бьется в борт небольшая волна. Кайф тут бесконечен, и даже когда в конце сентября ты искупался на последней гонке сезона, не имея гидрокостюма, потому что из небогатой семьи, и даже если ты промерз до костей и пришел последним, ты все равно на седьмом небе. И когда переворачиваешь корпус и убираешь его на полку Эллинга, ты думаешь только об одном — скорее бы на воду. И снится тебе это будет вечно, даже если ты 1000 лет как не был на воде. Ты используешь только ветер, работаешь с ним и с яхтой, которую знаешь наизусть, перемещаешься по ней не глядя и точно. Никто и нигде не получает столько отчаянно полного чувства жизни, столько радости, сколько получают парусники, которые сливаются со своими яхтами. Вот и тогда, на пальме, Я сел ближе к корме, чтобы не утопить нос, на котором сидела Мила, и спокойным галф-виндом, чтобы не залить родную водой, без всякой спешки шел вдоль берега и дошел бы прямо до Кан-Пастильи, была бы моя воля. Я тебя таким счастливым со свадьбы не видела. И самой ей было весело не от паруса и ветра, а от того, что хорошо мне. И опять я понял, как я ее люблю. И опять задал себе вопрос, почему я с ней не все время? Зачем мы вообще отдельно бываем? Зачем не прилепимся раз и навсегда? Ведь вот мы уже опять на велотандеме. Мы — тандем, двойка, одна цепь, одна тяга. Хоть первому седоку и тяжелей, первый работает на старте больше, но зато потом все зависит от второго, насколько он будет помогать. На Майорку спустилась тьма, плотная и густая, как это всегда бывает на юге. И мы проснулись от холода на пляже, в песке, в обнимку. Добили остаток вина в бутылке и побрели в гостиницу. Так начинался испанский, точнее, пиренейский вояж. Барселона — город, не лишенный обаяния, но дикий. Распланированный, состоящий из аккуратных кварталов, чем напоминает Одессу, он придуман не для жизни. Комнатушка, которую мы сняли рядом с университетом, находилась на 5-м или 6-м этаже, но поутру нас разбудили детские крики. В 5 метрах от нас на соседской крыше была расположена детская площадка, видимо, часть школы или детского сада. Они построили город, нарисовали четкие линии улиц, но не озаботились отвести места для детей. У них почти нет дворов и детских площадок. Это поразительно. И вот дети орут по утрам на уровне 5-го этажа. У нас в Кряжеве, хоть поселок и невелик, 2 детских садика, и в обоих есть кусок леса, есть трава, кусты шиповника, так что дети играют на природе. И мы планируем сделать крыши веранды, чтобы малыши гуляли под ними, а не вопили, стоя на них. Прямо в нашем доме на 1-м этаже располагалась винная лавка, куда можно прийти и купить вина в разлив, прямо из здоровенных деревянных бочек. Когда пожилая каталонка услышала, что мы возьмем всего 2 литра, она нахмурила брови, и я понял отчего. За нами в очереди стояли люди с 5-литровыми бутылями. Поняв, что у нас и тары нет, бабка поставила брови уже почти вертикально, вынула откуда-то пыльную бутыль из-под колы, чуть сполоснула и налила нам 2 литра красного. «Они какие-то недружелюбные», — расстроенно проговорила Мила. «Недружелюбные» — это мягко сказано. Повсюду, у парка Гуэль, на холме Монжуик, даже в готическом квартале в самом центре, то и дело видишь надписи «Tourists go home». Но «go home» сделать порой нелегко. Вечером на пересечении бульвара Раваль и улицы Рамбла, это в шаге от исторического центра города, мы увидели рыдающую девушку в майке из женской коллекции ЦСКА. Звали ее Ксюхой, а рыдала она от того, что каждый вечер в этом гнилом районе, наполненном мигрантами и сектантскими молельными домами, рыдают туристы. Украли вообще все. Телефон, кошелек, паспорт, который она предусмотрительно хранила в кошельке. Взяли бедовую с собой. Она умудрилась не запомнить адреса снятой комнаты и боялась, что не отыщет ее. Связались с ее родителями, они выслали денег. С документами было сложнее. Следующим утром мы вместе стояли в очереди у русского консульства. В той очереди из таких же несчастных, ограбленных в этой туристической жемчужине, стояло человек 30, что ясно дает понять масштабы работы карманников и уличных воров в Барселоне. Если человек теряет паспорт, ему нужно найти 2, кто бы подтвердил его личность, и мы взялись выступить старыми знакомыми Ксюхи. Потому полночи мы провели, на всякий случай, за вином и изучением ее биографии. Ксюха работала тренером по теннису. Недавно она рассталась с парнем и отправилась в путешествие, чтобы залечить душевную рану. Компаньонка в последний момент отвалилась, и вот Ксюха одна. 3-й день пьет в барсе, но документы и прочее потеряла не по пьяни, как можно подумать, а совершенно трезвой, в закусочной, просто отстегнув банан, который висел на груди и мешал есть. Сотрудники консульства опросили нас поочередно и дали Ксюхе вожделенную справку. А нас ждало 8-е чудо света в представлении каталонцев — Саграда Фамилия, святое семейство. Толпы туристов осаждали храм, который строится уже лет 100, и в котором нет ничего примечательного. Их прославленный архитектор Гауди – это, конечно, большой махинатор, который умудрился продлить историю своего мошенничества и после смерти. Мы посетили несколько его творений, и каждое из них возмутительно. Вот зачем, например, бить посуду, чтобы сделать декор? А он делал именно так и выложил этими черепками сады Гуэля, и оправданий этому нет, потому как красоты это не создает. Саграда же не представляет из себя ничего особенного, кроме того, что она строится на деньги горожан и оттого так долго и строится, что каталонцы – народ прижимистый и не особенно верующий. В богатом городе очень мало церквей, меньше, чем в Венеции, скажем. Впрочем, сам по себе храм на одних только туристических магнитиках и билетах зарабатывает состояние. Может, еще и потому строят так долго, что турист идет на долгострой, и ему нравится иметь 10 магнитиков с разной степенью готовности храма. Убранство Саграды невеликое, не красочное, песочное, простое, не торжественное, не строгое, но это общая черта католических храмов – нищета и лавки. Когда русские отдавали все лучшее церкви, и в небольшом городе вроде Кашина строил сам Монферран, европейцы о вере не заботились. Да как вообще можно 100 лет строить храм в наши времена? Милу Саграда тоже не впечатлила. Я-то думал, она мне, как архитектор, разъяснит, в чем соль, но соли не было. Про небоскреб, построенный Норманом Фостером неподалеку от собора, она рассказывала долго и детально, восхищалась. А Саграду даже фотографировать не стала. После дома Фостера Мила вообще впала в прострацию, замолчала, чем вселила в меня тревогу. Настроение ее сменилось только когда мы прошли набережную и Олимпийский порт, где родная все время, как потерянная, озиралась по сторонам. Мила выпила вина в кафе, подключилась к сети и заплакала. «Я город перепутала. Я не в Барселону хотела», — сказала моя родная, по профессии архитектор, закончившая ведущий российский вуз, строящая дома, детские садики, отели и офисы серьезных компаний. «Город перепутала. Хотела не в Барселону». Она искала набережную с ботинками, и путем нехитрого поиска в интернете мы нашли эти ботинки. Я их видел. Это памятник жертвам Холокоста в Будапеште. Аттила меня там водил, показывал. Между смехом и разочарованием я выбрал смех. Сочинил анекдот про Милу и Барсапешт, и зря. Мила окончательно упала духом. Чтобы развеселить ее, я отыскал устричную, где мы взяли 2 дюжины устриц и бутылку шампанского. Мила попробовала устриц, выпила шампанского и сказала: «Черного хлеба хочется. И борща. И водки бы рюмку». Да, довела ее Барселона. Мила, вообще-то, водку не любит и не пьет. Но понятно, что жидкие морские твари или бесконечная паэлья не могут обрадовать русский желудок. Мы так совпали в оценке Барселоны, так оба не хотели ехать смотреть музей Дали с его расплавленной размазнёй, что даже не купив серебряного колечка Миле, отправились в Бильбао на день раньше срока. И не прогадали. Если Каталония — страна торгашей, где даже главный художник Дали, торгаш, породивший целые поколения торгашей типа Уорхола, то Бискайя — душевная, чуть лихая, разная и любопытная. И вроде бы ты и в той же стране, в Испании, но все совершенно иначе. Безжизненные красные и желтые почвы сменяются зелеными холмами, похожими на сербские. Вредные люди становятся отзывчивыми. Галисийка, сотрудница отеля, поняв, что мы приехали раньше, нашла нам номер в соседней гостинице, потому что наш еще был занят. А узнав, что мы русские, отвела нас после в соседний дом, к татарину, который приезжает сюда надолго и всем известен, потому что учит баскский язык. И татарин Рама составил нам карту, куда пойти, где поесть, и из первого же заведения с утреннего омлета началось маленькое бискайское чудо. Владелец кафе лично готовил для нас омлет, который подал в виде пинчес, закуски с хлебом. В омлете были перемолотые в кашицу овощи, чуть обжаренные, и такое же перемолотое мясо. И это был праздник. Это была простая вещь, но с душой. Пинчес — это вообще религия. По вечерам в пятницу и субботу красивые нарядные баски собираются на старой площади, в четырехугольнике которой наверное, сосредоточены десятка три кафе с пинчес. И ты можешь взять бокал вина и пару закусок, или бутылку вина и дюжину пинчес, которые Мила любовно прозвала пинчиками. Пинчес во всех кафе разные. В одном мясные, в другом рыбные, с овощами и без, с яйцом, курицей, с чем душе угодно. Это какая-то универсальная формула гастрономического счастья. Конечно, у испанцев есть тапас, тоже закуски, но я не видел такой площади, как в Бильбао, таких красивых и нарядных людей, и такой атмосферы больше нигде. Баски сохраняют себя во всем. Даже в их футбольной команде «Атлетик» нет легионеров. Чтобы туда попасть, надо быть баском по крови. И остается только мечтать, что и у нас будет так же. Пока Мадрид и Барселона покупают игроков по всему миру, как и положено торгашам, стяжателям славы, глори-хантерам, баскам чужого не надо, но и свое они не отдадут. Это самостоятельный и сильный народ, что видно и по городу Бильбао. Небольшой, уютный, с метрополитеном, который идет к дальним деревням, к селам и городкам, до берега моря. Чистые улицы, отсутствие попрошаек, драгдилеров, маргиналов, объявлений о карманниках. В Бискайе я на миг почувствовал то, что было с нами в Сербии. Маленькое чудо, когда мы смотрели на закат с высокого утеса, и плотные волны бились внизу. И откуда-то, нелогично установленная, даже не на тропе, взялась лавочка, и явился ветер, похожий на байкальский, плотный и обнимающий, и Мила положила голову мне на плечо. «Так бы всегда, родной, а?» «Какое там всегда? Мы же буквально галопом по Европам. У нас всего 12 дней на 4 города». Мы с сожалением покидали Бильбао, хоть и пробыли там дольше, чем планировали. И сожаление наше окрепло, как только мы оказались в Мадриде, в этом сухом саду отреставрированных руин. Мадрид — это город, который перестал развиваться ровно тогда, когда испанцы ограбили последнего ацтека. Город, построенный на крови, целиком и полностью. Сегодня в Мадриде почти нет ничего нового, свежего, развивающегося. Нет стройки, плана, рывка, дерзновения. Вспомнить о Мадриде решительно нечего, кроме того, что это жаровня, куда летом лучше не соваться. Пекло и скука, вечерняя сутолока, праздность. Все это мало занимает, хоть там и есть какая-то непонятная для русского человека душа. Они орут свои песни, гремят по вечерам, днем отлеживаются. По такому графику обычно живут звери. В жару спят, в сумерках отправляются на водопой. Мы же, люди всепогодные, и даже если в поле плюс 30, переждем только полдень. В парке Ретира, где под густой сенью деревьев от палящего солнца прячется молодежь, пахнет травкой, и студенты лежат около старинных толстых стволов и вяло переговариваются друг с другом. Это все напомнило мне Милиных друзей. В городских витринах плакаты с рекламой свадебных туров, на которых изображены целующиеся мужики. Словом, Мадрид подействовал на нас удручающе, и Мила замолчала. И не развеселил ее даже поход на блошиный рынок, а я начал искусственно поднимать себе настроение, то есть откровенно перебрал с алкоголем, что на жаре чревато. И вот Мадрид поплыл, но веселее не стал. Я даже дал по роже какому-то испанцу, который меня толкнул. Тот почему-то сразу упал, хотя удар не был таким, каким можно отправить в нокаут. Просто цепанул скулу. И Мила оттащила меня, обругала, но потом снова замолчала. И так мы и бродили мимо дворцов по этой безводной пустыне, и меня разматывало все больше. И вот мы уже оба почему-то молчим, а я в уголке пьяного сознания припоминаю, что мы вроде поссорились, но даже вспомнить не могу, почему. Мил, а почему мы поругались? Ты и правда не помнишь? Ты заколебал меня, что все так по-дурацки, потому что я Барселону перепутала. Сочетание тотального отключения памяти от алкоголя и общей злопамятности моего существа, сочетание дурное, тут сработало на полную катушку. И вот мы молчим в автобусе, молчим, когда идем уже по Лиссабону от метро до отеля, молчим, когда слушаем у крепости на холме какую-то печальную песню в жанре фаду, и все такое безрадостное и тоскливое, сплошное стенание. И вот мы, полные горечи, с этим фаду внутри, спускаемся от замка Святого Георгия на одну из центральных улиц Лиссабона, по которой нам и предстояло вернуться в гостиницу. На этой улице обитают чрезвычайно настойчивые негры. Подошел первый и предложил гашиша. Второй даже попытался чуть преградить дорогу, но на волшебные слова «отойди, блядь» среагировал верно, отошел. В кафе я спросил официанта: «У вас тут что, все наркотики легализованы?» Тот не понял, и я объяснил ему, что местные негры впаривали мне наркоту прямо на улице. Официант тут же развернулся и на весь зал пересказал мою историю. Зал загоготал. Только потом он обратился ко мне и объяснил, что ничего у них не легализовано, просто полиция работает через пень-колоду. Наши менты, конечно, те еще лентяи, но если б на Тверской толкали наркоту, тут и они задницы бы оторвали, чтобы не столько даже с преступностью бороться, сколько с хамством и наглостью. Мила стала недотрогой. Была будто не со мной. С ней такое порой происходило, это нормально, и вряд ли дело было в моих пьяных колкостях. Она вообще отходчивая и всепрощающая. Но вот молчит, и привыкнуть к этому нельзя. И это пытка. И даже в том знаменитом многоэтажном лифте, на котором из центральной долинки попадаешь на холм, даже в этом лифте она смотрит не в окно на город, а в пол. О чем-то думает, а мой мозг ищет спасение и находит. Надо отправиться на мыс Рока. Мыс Рока. Пестрая толпа туристов со всего мира, жужжат коптеры, каждый третий от чего-то считает своим долгом снять пейзаж со своей летучей машинки. Мало кто хочет просто насладиться закатом над морем. Место беспокойное, порченное, ни в какое сравнение с вечерними одинокими ветреными мыса Альхона не идущее. Мыс Рока — это ведь в некотором смысле край света, конец Евразии. За ним Атлантический океан, но люди умудряются не отдаться моменту, а заниматься фиксацией. А это ведь то же самое, что анонировать, когда рядом нагая женщина, готовая делать детей. Это противоестественно. А мы ведь по всему нашему списку проехали. Глядя на солнце, уже наполовину скрытое океаном, устало сказала Мила. Ты об этом, что ли, весь день думаешь? Да, это вроде весело. Такой итог, такой год, но на самом деле тоскливо. Что-то не так, родной. Действительно, за полгода мы побывали в Питере, Калининграде, Сербии, на Байкале, в Венеции и совершили испано-португальский вояж. 6 путешествий разной продолжительности, 6 кусочков жизни. Мила обнималась так, как она это делает, когда хочет чуть спрятаться, приткнуться, когда она беззащитна. Куда дальше? Ничего, кроме как это, я ответить не мог и сам чувствовал, что что-то не так. У моих ребят, Лёли и Славы, свадьба будет, я тебе говорила. Оказалось, что Лёля все слушала мечты Милы о лесной свадьбе и решила воспроизвести ее мечту. Да еще и в Грузии, которой Мила неровно дышала, как и вся их тусовка после той новогодней поездки. К Лёле и Славе я относился нейтрально, приблизительно как к соседям, которым иногда говоришь «здрасте», но и знать о них ничего не хочешь, потому что они скучные, предсказуемые и спокойные. Это те самые неподвижные и созерцательные натуры, которые никогда, ничего, ни в каких условиях не меняют вокруг себя. Это те самые бородатые тощие жопы в гамаках, которые день-деньской сосут свои трубочки вейпы, верно сублимируют, и вместо порядочного табака папирос там химическая жижа со вкусом манго, кокоса, папайи, арбуза и маракуйи. Такие люди не становятся ни ворами, ни алкоголиками, ни святыми. Они до 50 лет катаются на скейтах вместо автомобилей, и даже если как-то случайно разбогатеют, то обитают на Бали, в кемпингах и глэмпингах, то есть в недостроенных сараях. Они нюхают эту срань, вонючие ароматические палочки из азиатских лавок, но не знают запаха ладана. Они купаются в священных водопадах на островах Юго-Восточной Азии, куда сбегают от русской зимы, но они не знают добротной проруби на крещение. Они жрут маффины из Макдака, одинаково резиновые во всех частях света, но не смогут приготовить пирожков с яйцом и луком или рыбную кулебяку на 4 угла. Даже про молоко именно из-за таких, как они, в кофейнях спрашивают, а вам кофе на классическом молоке? И этой публике бесполезно объяснять, что нет никакого классического или обычного молока. Молоко бывает коровье, козье, бывает еще кумыс, Есть человечье молоко, а есть волчье. Но вот, сука, миндального, кокосового, бананового молока не бывает и быть не может. Молоко – это то, что дитя млекопитающего из титьки матери сосет. А кокос и миндаль – это, мать вашу, растение. И у растений есть только сок и смола. Эти люди, они какие-то не русские. Они не удалые, не разухабистые, не чудные, не юродивые, не хмурые или грозные, не алеповато, нараспашку веселые. Они никакие. Будто бы и нерожденные женщины на нашей благословенной земле, явившиеся не пойми откуда, из страны кокосового сока и банановой эссенции. Мила дружила с этой парой и удумала меня приволочь на их свадьбу. Осознание того, что они учинят свадьбу мечты Милы, меня покоробило. Ну уж нет, дрянные вейперы. Вы не дадите моей любимой смотреть на ее неосуществленное. Вы не поселите в ней сомнения. Не надо ей знать, что вот так можно, потому что так не можно. И в этой вашей Грузии нет никакой любви. Мы туда вообще пидоров отправляем. Сразу отрезал «нет». Мила не назвала точной даты, но я прикинул в уме и понял, когда это будет. И, конечно, сыграл на опережение. Тем же вечером взял билеты в Париж и, довольный своей маленькой и хитрой победой, показал Миле. «Но свадьба ровно в эти дни», — смутилась она. «Ну ничего, отдельно поздравишь», — ответил. «Какая жалость, ага, хрен вам». Истинную мысль, видимо, не удалось скрыть в интонации. «Но я обещала. Может, билеты вернешь? Они невозвратные, родная». Мила загрустила, хотя что ж тут плохого, отказываться от всяких дрянных вечеринок. Я был зол. Сильно зол, что она расстроена из-за такого пустяка. В конце концов, какая разница, чем живут те, кто ни на что не способен? Их и держать рядом с собой не стоит. Надо лететь в Париж, выпить там ящик шампанского за день, как казаки, послушать аккордеон, сожрать, преодолев брезгливость, пару лягушек, которые по вкусу, как побывавшая в болоте прорезиненная курица, подняться на Эйфелеву башню, прогуляться по местам Лимонова и Бальзака, сгонять в Бужеваль, макать багет в кофе в Латинском квартале, как нищие студенты. Мы же именно для этого все это читали, смотрели, вбивали в себя что-то там из мировой культуры. В Лиссабоне мне пришлось понервничать не только из-за этой кокосовой свадьбы. Наш информатор в избиркоме, бабуля из числа Фурии Бурматовой, сначала сообщила результаты выборов по депутатскому корпусу. 4 места отошли партийным, в числе которых был директор детского сада и один известный мне порядочный и умный мужик, руководитель котельной. Из наших была выбрана Бурматова, что неудивительно. Все голоса пенсионеров на своем участке забрала, а пенсионеры кряжевские голосовать любят. Какая-никакая, а жизнь, движение, события. Так что они делают явку. Выбрали и Качесова. Для старшей части жителей поселка он в представлении не нуждался. Для молодежи и вновь прибывших он оказался тем, кто не будет воровать, потому что, очевидно, у него крузак, а у его конкурентов крузака нет. Третьим нашим депутатом стала Глаша, которая своих избирателей взяла измором. Скорее всего, она подходила к каждому раза по 3, пока люди не божились, что проголосуют за нее. Глаша поставленную цель воспринимала как солдат. Сказали взять высоту любой ценой, мы любой ценой ее и возьмем. Не мытьем, так катаньем. Еще одним представителем народа стала Колегова. Удивительно, но она просто разгромила конкурентов, набрав то ли 80, то ли 90% голосов. Микрорайон Бараков, ее вотчина, устроил протестное голосование. Может, сработало то, что они были самыми недовольными. Им уже лет 30 обещали переселение в новое жилье, и им надоело питаться этими завтраками. Муниципальный депутат на процесс переселения из ветхого и аварийного жилья повлиять не мог никак, и люди об этом, наверное, даже знали, но теперь они были уверены, там, в Совете, сидит такая же, как они, их соседка, страдающая от сквозняков, перекошенных окон, протекающей крыши, провалившихся ступенек на лестнице и льда на окнах зимой. С главой было сложнее. Позвонил Кашинцев. Сказал, пока неизвестно, кто проходит, наш или ваш. Нас тревожит, что ваш может пройти беспартийным. Я понял, что Андрей Сизов набрал гораздо больше, и партийные теперь прокладываются, чтобы не получить по шапке. им надо отчитаться о вновь одержанной победе, и если мы будем упрямиться, то победить внезапно может их проваливший все кандидат, хозяин СТО. Мне дважды объяснять не надо. Тут же позвонил Сизову и попросил набрать его Кашинцева, чтобы тот помог ему вступить в партию немедля. Сизов все воспринял верно, сделал, как было велено, и Кашинцев уже через полчаса сообщил, что Сизов одержал уверенную победу. В партийном пресс-релизе по итогам выборов указывалось, что Сизов долго был кандидатом на вступление в партию, и вот так совпало, что он избран и стал членом партии, с чем и поздравляем уважаемого ветерана. Кудымов, к несчастью, тоже был избран. И тут, скорее всего, я сам себе подгадил. Когда кряжевцы увидели, что мы выставили Кудымова-однофамильца, Кудымова-спойлера, они встали на сторону настоящего Кудымова, проявили недюжинную бдительность, в которой нельзя было их до того заподозрить, и как заговоренные ставили галочку напротив верных инициалов. Прошел и еще один из дозморовцев, опередивший Рочеву, но это уже не могло помочь им пакостить нашему заводу. Матвей Лукич просмотрел новую партию табличек. Теперь я должен был оформлять их не в свободном стиле, а в цветах компании, с логотипами, нужными шрифтами и прочими прибамбасами, описанными в брендбуке. Деталь эта была не случайна. В представлении Матвея Лукича я стал пригоден для игры в долгую. «Михаил Валерьевич, остается всего 3 месяца до конца вашего контракта. Я бы предложил вам продлить его на будущий год и приступить к работе над бюджетом. Он должен быть готов к концу сентября. Таков у меня порядок для всех подразделений». «Матвей Лукич, когда я должен дать ответ?» Матвей Лукич вздохнул. «До конца недели. То есть деньги будут, а Мила рядом нет. Я останусь в Кряжеве, одинокий с курицами». «А ты сам как хочешь?» — спросила родная. Я ей уже через 5 минут позвонил. «Как я хочу? Семью, ребенка, а лучше несколько. И чтобы было на что жить, дом построить. И чтобы писать книжки, сценарии. И чтобы ты была рядом. Это вообще первый пункт, наиважнейший, решающий. Книжки можно отменить, дом можно отменить, тебя отменить нельзя. Ты одна такая, и ты нужна мне рядом. А протащить эту простую мысль в твою голову что-то не удается, никак не удается. И мы оба устали от путешествий. Мы уже оставили достаточно отметок на карте для такого короткого срока. Мне хочется просто сидеть на диване рядом. Я как старик. Опять старик, какой был на Чигете. Но понятно, что мы устали от семимильных шагов, от рывков, от часовых поясов, а перелетов за этот год я и не считаю сколько. И почему мы теперь видимся только где-то там? Почему у нас нет общего дивана? Да, да, потому что ты не можешь жить в Кряжеве. Ну и ладно, раз так. Ладно, продолжим бешеную гонку. Пусть глаза и насытились, сердца-то нет. И иного способа дать им пищи, кроме свиданий за кордоном, не предвидится. «Хочу в Париж», — вспомнил я. «Слушай, я решила все-таки на свадьбу к ребятам». «Ну, Мил, а когда я тебя увижу?» «Поехали вместе. Я им обещала». «Обещала им мое законное время? Так и оставайся одна. Либо в Кряжево, либо в Париж. Можно и то, и это, но никуда больше».